Если чувствуешь себя молотком, все люди вокруг будут напоминать гвозди. Стиль молотка в управлении людьми. Первое. Высокая требовательность, жесткая иерархия, централизация власти и принятие решений. Второе. Награждается послушание подчиненных. Третье. Инициативы подчиненных не поощряются. Четвертое. Вникание лидера в детали и все текущие проблемы. Пятое. Импульсивность деятельности, реагирование на текущие проблемы, работа в стиле аварийной службы. Шестое. Наличие страхов в команде и присутствие закулисных интриг. Седьмое. Плохие новости скрываются. Информация передается наверх путем селективного отбора. Восьмое. Единоначалие в принятии решений. Девятое. Привилегии любимчикам. Десятое. Информация труднодоступна, она сосредоточена в руках лидера. Если вы кивали головой, когда слушали этот перечень, можете смело вешать на грудь медаль «Заслуженный молоток бизнеса». А если по-научному, то это авторитарный стиль управления. Если вы заметили у себя эти признаки, подумайте, много ли гвоздей готовы подставить вам свои спины. Когда планы готовятся в башне из слоновой кости, тогда музы трудового энтузиазма молчат. Если у вас наблюдаются следующие симптомы, руководитель мало делегирует свои права подчиненным. Важные решения находятся исключительно в распоряжении топ-менеджеров. Хозяева положения так много себе набирают, что не могут с этим справиться. Корпоративные цели, если они вообще есть, так неопределенно, что потеряли какое-либо значение. Приоритеты далеко не ясны. Люди прячут проблемы под ковер или обсуждают их тайно. В этом случае можно предположить, что у руководителя много амбиций, а заодно и иллюзий, что гениальный человек на свете только он. В результате пламенный мотор он использует мускулы людей, не затрагивая их головы и сердца. Со страстью к доминированию мы рождаемся так же, как со страстью есть, пить или дышать. При чрезмерном пищевом аппетите наступает ожирение, но мы способны регулировать его диетой. Точно так же можно регулировать и чрезмерную потребность во власти, если наступает психологическое ожирение. Не поленитесь оценить степень своего психологического ожирения, чтобы приблизиться к уровню талантливости лидера. Стиль, ориентированный на бюрократию. Проверьте наличие данных признаков в вашем стиле управления. Наличие четких правил и инструкций. Наличие стандартов, планов, процедур и систем. Наличие множества правил, табу, запретов. Определение ответственности в измеряемом виде. Централизация принятия решений. Четкая оргструктура и система подчинения. Низкая текучесть кадров, но удерживаются ответственные и исполнительные. Жизнь протекает строго по описанным правилам. Наличие долговременной памяти организации, истории, традиций, ритуалов. Высокий уровень безопасности. Высокий уровень стабильности и консерватизма. Организация, как федерация, состоящая из графств, часто разделенных рвами. Каждый делает свою часть работы, но не видит целого. Средний уровень производительности или КПД сотрудников аппарата, подвигов нет. Люди творческого плана уходят или скучают на своих рабочих местах. Низкий уровень конфликтогенности. Если их много, вы склонны к бюрократическому стилю управления. А как же быть с талантливостью? Стиль, ориентированный на прорыв и достижения. Проверьте себя по этим признакам. Ставятся высокие цели творческого прорывного характера. Наблюдается высокая приверженность людей своему делу и команде. Люди мотивируются воодушевлением достижения поставленных целей. Наблюдается трудоголизм не только лидера, но и всех членов команды. Наблюдается дух мушкетеров. Один за всех, все за одного. У людей появляется чувство элитарности и избранности, как участников великих дел. Отсутствие постоянного контроля за исполнителями, ибо они сами замотивированы на высокие результаты в своей деятельности. Раскрытие внутреннего потенциала людей. Гибкость и мобильность команды в решении поставленных задач. Команда чутко реагирует на изменения внешней среды, готовая к новым решениям. В команде наблюдаются споры, полемика, дискуссии при решении новых задач и разработке программ и планов. Наблюдается снобизм творческих личностей, так как творчество считается большой ценностью для команды. В то же время наблюдается изоляция от мира и жизнь как бы в стеклянной клетке, где живут вершители судеб. Перерасход ресурсов при разработке программ, планов и проектов. Импульсивность в принятии решений, многое отдается на откуп интуиции и риску. Конфликты и стрессы между творческими людьми по поводу идей и направлений деятельности. Тем не менее, наблюдаются высокие результаты, прорывные идеи, красивые программы, способные решать проблемы, которые считались нерешаемыми. Чем больше признаков, тем ближе вы к этому стилю управления. Пройдитесь как минер по всем этим признакам. И чем их больше, тем вы талантливее как лидер. Но если нашли то, чего у вас пока нет, накачивайте эти мускулы, иначе звание талантливого менеджера вам не получить. Стиль, ориентированный на поддержку людей и климат в коллективе. Проверьте себя по этим признакам. Наблюдается ценность и уважение к личности. Чувство любви, тепла и приверженности к лидеру и коллективу. Хороший климат, хорошее здоровье сотрудников, хорошее обслуживание населения и хорошие контакты с населением. Признание заслуг людей и их поощрение. Совместный досуг, хороший информационный обмен. Застой, консерватизм, новое воспринимается с трудом. Отношения становятся важнее дела, поэтому конфликты избегаются и сглаживаются, что напоминает болото. Командная работа. Люди любят работать в команде. Чувство безопасности. Забота о ресурсах фирмы. Средние результаты и низкий творческий уровень. Хороший климат, низкая текучесть. Чем их больше, тем ближе вы к этому стилю управления и тем больше вас любят, но это не лидерский стиль. Вы скорее выполняете роль няньки. Подставляете плечо, вытираете сопли и сменяете подгузники, тем самым поддерживая в людях инфантильность и безответственность. Вы слишком увлеклись гуманитарными ценностями, забыв об эффективности дела. А теперь составьте общую формулу вашего стиля управления. Сколько баллов вы набрали по всем направлениям? И какой из них оказался доминантным? Может быть, вы сочетаете все типы управления? Поразмышляйте, соответствует ли комбинация граней вашего стиля целям и задачам вашей фирмы, вашим планам, особенностям ваших сотрудников. Поиски козлов отпущения часто бывают творческими. Когда раскрылась бездна провала, поиск козлов отпущения начинается раньше, чем возникает размышление. Кто несет за это ответственность? Резонный вопрос. Но не путайте козла с капустой. Ответственность, а не вина. Разницу чувствуете? За вину можно и голову долой, а ответственность предполагает поиск путей выхода. Ответственность – это способность принять вызов и ответить на него. И чем шире возможность выбора, тем больше тропинок в лесу вы увидите, чтобы прийти к нужному месту. Если вы плюс он равно проблема, вы часть этой проблемы. И если вы в очередной раз наступили на грабли, задайтесь детским вопросом. Каким образом я это создаю? Если прекратите думать в категориях поисках козла отпущения, то у вас появится соображение, как вылезти из этой детской песочницы. В этом мире все, что касается вас, с вас начинается и вами же заканчивается. Если это пока трудно понять, значит, песочница пока вам впору.